А где мы сейчас? Наверное, нет смысла от тебя ничего скрывать, пожала плечами Бобби. Недавно мы пересекли границу с Соединенными Штатами Америки, воспользовавшись одним потайным маршрутом, который хорошо знают люди Орфелла. Пару часов езда была медленной и тряской. Тебе повезло, что ты все это время проспал. А теперь хватит вопросов. Будь хорошим мальчиком, лежи спокойно и дай мне угостить тебя еще этим зельем. Последний вопрос, сказал я. Что это за бочка переросток, которая, того гляди, раздавит нас в лепешку? Разве ты не знаешь? Конечно, нет. Ты сказала, что это каталитический генератор Соренсона. Что же он порождает? Что генерирует? Не валяй дурака, нахмурилась Бобби. Он генерирует катализаторы. Так-так, отозвался я, понятно, но только какие это катализаторы? А, погоди. Я уставился на металлический бак контейнера, который возвышался над нами, прижавшимся к борту грузовика. Я заметил, что хотя крышка с того конца выглядела чистой, этот край был закопчен и опален, словно выхлоп самолет. Похоже, он выдерживал высокие температуры. Соренсон занимался загрязнением воздуха, верно? Задумчиво сказал я. Потому он и сделался сторонником запрещения автомобилей и двигателей внутреннего сгорания. Не хочешь ли ты сказать, что он кое-что обнаружил? Я замолчал. Молчала и Бобби. Тогда я раздраженно буркнул. Нет, это уже какая-то научная фантастика. Что именно? Если ты хочешь сказать, что эта машина по производству смога не совсем так, милый, ответила Бобби. Она не производит смог, по крайней мере, сама. Она лишь порождает нечто, способствующее образованию смога, если, конечно, в атмосфере присутствуют необходимые загрязняющие компоненты. По теории доктора Соренсона необходимо наличие определенного катализатора и загрязнителей, чтобы в воздухе возник активный, опасный для здоровья смог. Ему удалось выделить в чистом виде некий элемент, который существует практически во всем, что поддается горению. Затем, разумеется, в экспериментальных целях, ему пришлось научиться создавать его искусственным путем. Он сделал вывод, что мы сами не знаем, до чего нам повезло. В каком смысле? Его эксперименты показали, многие города пока не столкнулись с проблемой смога, а те, что столкнулись, еще пригодны для обитания исключительно потому, что в атмосфере недостаточное количество этих катализаторов. Воздух может выдерживать большую степень загрязненности без пагубных последствий. Но если в нем окажется необходимое количество катализатора для того, чтобы вся грязь, которую мы выбрасываем в атмосферу, могла вступить с ним в реакцию... Она замолчала. Было слышно только громыхание грузовика и гулкое резонирование цилиндра. «Именно для этого мистеру Суи понадобилось?» — машина Соренсона спросил я. «Да, Соренсон, конечно, проверил свою теорию в лабораторных опытах. Но это совсем не то, чтобы проверить ее в природных условиях». «В природных условиях», — передразнил я Бобби. «Значит, вы собираетесь установить этот агрегат где-то неподалеку от большого мегаполиса, и когда подует нужный ветер, пустить его в ход. Небо станет коричневым, люди будут кашлять, задыхаться, а вы...» Я замолчал и быстро посмотрел на нее. Она кивнула. «Да, Мэтт, мы уже пробовали его. На корабле неподалеку от Лос-Анджелеса, и небо действительно стало коричневым, а люди начали кашлять и задыхаться. Ты ведь рассказывал, что твоя антинаркотическая подруга получила рецидив астмы, чего с ней не случалось много-много лет. Помню, сказал я, но не знаю точные цифры, продолжала Бобби. Их, наверное, знает китаец, но я слышала по радио, что это был самый сильный смог за всю историю, хотя и шел он какими-то кусками и пятнами. Служба скорой помощи получала огромное количество вызовов из-за серьезных заболеваний дыхательных путей у горожан, и больницы оказались переполнены. Но, разумеется, мы не собирались устраивать это надолго.